Глава 13. Создайте видение своего будущего. Первый шаг к достижению успехов с помощью методики 12-недельного года — создание видения вашего прекрасного будущего. Это интересное и вдохновляющее занятие. Видение очень важно, потому что иногда вам не захочется предпринимать никаких действий, связанных с вашим планом. Чтобы не сбиться с пути, нужна очень веская причина, и это ваше видение. У Села Дюрсо, нашего давнего друга и клиента, есть собственное объяснение силы этого явления. Вот что он рассказывает об этом. «Мы применяем методику 12-недельного года в нашей компании уже много лет. Она стала нашей второй натурой. С ее помощью мы выполняем все задачи и успешно преодолеваем препятствия, которые встречаются на нашем пути. Недавно наша компания потеряла значительную часть прибыли, потому что от нас ушли несколько ключевых консультантов и забрали с собой клиентов. Это было очень сложное время, и оно сказалось на мне не лучшим образом, как в профессиональном, так и в личном плане. Ушедшие сотрудники были не только партнерами, но и давними друзьями, и их потеря стала ударом для всех оставшихся. Я мог бы рассказать всем, как стал жертвой обстоятельств и обвинить во всем ушедших. Может быть, пару дней я и чувствовал себя так. Но в итоге желание создать устойчивый бизнес, независимый от моего личного участия, взяло верх. Я очень нуждался в отдыхе, и летом уехал в замечательное путешествие по красивым местам Аляски. Во время отпуска я специально отвлекся от мыслей о работе и переключился на то, что делало мою жизнь интересной и насыщенной. Вера в Бога, который любит меня. Моя жена и семья, которые очень гордятся мной. Бизнес, подходящий к рубежу, который немногие смогут увидеть, 50 лет успешной работы. Во время путешествия на Аляску мы сплавились по реке Кенникот. Вдруг за поворотом я увидел целое море пурпурных цветов. Те росли у подножья горы, и их было много, огромное поле. Наш гид рассказал, что это Иван-чай, и несколько лет назад лес у подножья горы почти весь выгорел. Оказалось, появление этих цветов на пепелище — первый знак того, что лес начинает восстанавливаться. Я слушал рассказ гида с непередаваемым чувством надежды и ожидания того, что лес будет жить дальше. Видите, даже природа может создавать видение своего будущего. Это был знак мне. Чем горевать о потерях, лучше сосредоточиться на новых признаках возрождения бизнеса. Как руководителю мне стало понятно, что у нашей компании должно быть видение будущего, подобное тому, которое я только что наблюдал, а мне нужно сформулировать его. Вернувшись отдохнувшим и посвежевшим, я провел следующие несколько недель в разговорах с членами команды, спрашивая их, что они думают об уникальном позиционировании нашей компании и ее будущем. После этих разговоров и раздумий мне удалось создать видение того, как через год у нас появится свое поле Иван-чая, возрожденный бизнес. Год спустя, после нашего лесного пожара, мы увидели свое поле цветов и молодые побеги, сделали нас сильными, как никогда. Наша управленческая команда, консультанты и остальной персонал говорят, что наша компания стала намного лучше из-за произошедшего годом ранее. Как руководитель я знаю, что именно наше видение, цель, к которой мы все идем, а четкая картина будущего поможет создать организацию, готовую к возможным вызовам. Настоящий успех приходит только, когда люди настроены на совместный результат. Мы можем встретить любые препятствия на своем пути, но наше видение и вера помогут нам преодолеть их. Сел ощутил важность видения для успеха и начал действовать. Но многие не обращают внимания на то, что оно дает эмоциональные силы, необходимые для решительных действий в условиях выжженной земли. Вы когда-нибудь испытывали что-то похожее на то, что ощутил Сел? Или у вас все хорошо, но вы стремитесь к новым высотам? В любом случае, убедительная картина будущего поможет вам идти вперед. Самое действенное видение — то, которая гармонизирует ваши личные стремления с ожиданием профессионального успеха. Ваше профессиональное видение часто влияет на личную картину будущего и становится его основой. Чтобы успешно преодолеть все лишения, которыми сопровождаются изменения, необходимо четко представлять себе, чего вы хотите добиться. Многие изначально сосредоточены на бизнесе или карьере, но это всего лишь часть жизни, и именно видение вашей жизни придает смысл и импульс бизнесу. Лучшее видение – желание большого будущего. Судя по нашему опыту, в основе всех великих достижений лежат большие желания. Все важные успехи человечества, от медицины до технологий, от космических полетов до создания интернета, существовали вначале в форме мыслеобразов, а затем воплощались в жизнь. И все ваши личные достижения начинаются с убедительной картины будущего. Поэтому мы настоятельно требуем, чтобы вы мечтали по-крупному и представляли себя очень успешными. Ваше видение будущего должно быть настолько блестящим, чтобы вы чувствовали себя как минимум не очень комфортно. Невозможно, возможно, скорее всего, непременно. К сожалению, когда мы представляем себе свое будущее, которое существенно отличается от настоящего в лучшую сторону, мы можем решить, что его невозможно достичь. Мы смотрим на очень успешных людей, но по-прежнему думаем, что это не наш случай. Когда вы представляете себе серьезные достижения, которые сильно отличаются от ваших прошлых результатов, то главным вопросом, который большинство людей задают себе, может стать «Как я это сделаю?» Слишком рано. Если бы вы знали ответ, то уже бы все давно сделали и жили именно так, как сейчас мечтаете. Но вы не знаете, что делать, чтобы воплотить свою мечту. Поэтому и думаете, что это невозможно, и снижаете планку, ориентируясь на более реальные цели. И вы подавляете свои лучшие мечты. Проблема в том, что если вы считаете что-то невозможным, то вы этого никогда не добьетесь. Генри Форд как-то сказал, «Если вы думаете, что можете, или думаете, что не можете, вы в любом случае правы». Конец цитаты. И если вы хотите добиться действительно впечатляющих успехов, то первым делом нужно заменить негативное мышление. Это невозможно позитивным «я могу». Вы можете это сделать, задав вопрос не «как», а «что если?». Что изменится для вас, семьи, друзей, команды, клиентов и окружающих? Спрашивая «что если?», вы рассматриваете возможность успеха и думаете, какие выгоды он вам принесет. Тем самым вы усиливаете свое желание и приоткрываете дверь в свое будущее. Чуть-чуть. Но этого уже достаточно, чтобы начать мыслить позитивно. Как только вы поймете, что ваши цели реальны, вы переходите с уровня «возможно» на следующий, скорее всего. Вы задаете себе вопрос, которого избегали раньше. «Как я могу это сделать?» Неплохой вопрос. Даже очень хороший, но важно время. Если вы его зададите слишком рано, то остановите весь процесс. Но как только вы осознаете, что ваше видение реально, то задайте его себе. Если «что если» — вопрос видения, то вопрос «как» — уже вопрос планирования. Последний переход в вашем мышлении в плане создания эффективного видения от состояния «скорее всего» до ощущения реальности. Это происходит в момент начала действий в соответствии с планом. Такое ощущение очень действенно. Уходят все вопросы, вы начинаете морально готовиться к получению конечного результата. Как только вы видите плоды своих усилий, ваше мышление легко переключается в состояние «непременно». Формируем видение будущего. Лучшее видение, определяющее баланс между работой и личной жизнью. Обычно желание перемен вытекает из вашего личного видения и становится движущей силой, не дающей свернуть с пути в случае проблем или отчаяния. Если вы всерьез намерены совершить прорыв и выйти на новый уровень, то придется пройти через страхи, неуверенность и момент отчаяния. И только личное видение будущего поможет преодолеть трудности. Ваше видение — ориентир, создающий эмоциональную связь, которая поможет вам не свернуть с пути. Когда стоящие перед вами задачи покажутся слишком сложными и неприятными, можно обратиться к нему. Это и есть эмоциональная связь, которая придаст вам сил и даст возможность идти вперед, невзирая на сложности. Она позволит вам добиться всего, о чем вы мечтаете. Есть три временных горизонта, на которых основано видение. Первый — долгосрочные цели. Второй — среднесрочные цели, около 3 лет. Третий — 12 недель. Подробнее в следующей главе. Долгосрочное видение. Формулируя свое видение, вы должны расширить границы сознания и проанализировать возможности, о которых вы обычно даже не думаете. Может быть, вы считаете, что они не для вас. Или они кажутся неосуществимыми. Или вы даже не можете себе их представить. Отвлекитесь на несколько минут и подумайте обо всем, чего вам хотелось бы достичь. Что для вас важнее всего в физическом, духовном, ментальном, финансовом, профессиональном и личном планах? Какую личную жизнь вы бы хотели? Сколько свободного времени вам необходимо? Сколько вы хотели бы зарабатывать? Запишите все это на листе бумаги, постарайтесь ничего не забыть. Написали? А теперь перепишите ваши желания, с которыми, конечно же, у вас должна быть эмоциональная связь в виде вашего видения будущего на 5, 10 и 15 лет. Будьте смелее. Создайте то, что вдохновит вас на достижение целей. Здесь нет правильного и неправильного. Это та жизнь, которую вы хотите прожить. Видение будущего в 3-летней перспективе. Теперь, когда вы уже задумались о возможностях в вашей жизни, переходите к деталям. Чего вы хотели бы добиться в следующие 3 года? Опишите как можно более подробно, какой великолепной будет ваша карьера и личная жизнь тогда, если считать сегодняшний день начальной точкой отсчета. Чем точнее вы опишете все детали на этом этапе, тем проще будет определить 12-недельные цели и составить общий план действий. Сдвиг в сознании. По сути, видение — мысленное упражнение. Вы получите результат, который напрямую зависит от того, насколько четким и ясным окажется мысленный образ вашего будущего. Основной миф, который ограничивает ваши возможности на этом этапе, таков: видение размыто, неустойчиво и не влияет на достижение целей. Но, как вы уже знаете, это не так. Если оно правильно сформулировано, то станет источником энергии для высокоэффективной работы над собой, словно вы поворачиваете ключ в замке зажигания, и мощный мотор оживает. Видение — основа всего. В данном контексте это сила, позволяющая побеждать страх, смело действовать и жить полноценной активной жизнью. Нужно изменить образ мышления. Не рассматривать видение будущего как нечто размытое, а считать его основой основ. Это огромный шаг вперед, который позволит получить великолепные результаты. Когда вы осознаете всю мощь видения, вы ощутите необходимость постоянной эмоциональной связи с ним и освободите себя от оков самоограничений, которые раньше удерживали от решительных действий. Видение будущего — начало вашего путешествия к успеху. Работа в команде. Видение — индивидуальный мыслительный процесс. Но руководитель команды может предпринять конкретные действия, благодаря которым команда будет эффективно использовать картину будущего. Создание видения — лучшее начало для работы с бизнес-тренером, потому что оно дает контроль. Если вы поможете членам команды научиться проверять его, то им будет легче контролировать собственные цели и запланированные действия. Это очень важно. В противном случае цели и планы будут вашими личными, а вы работаете с командой. Проанализируйте видение каждого члена команды. Попросите их рассказать, каким они видят свое профессиональное будущее. Попытайтесь понять, почему для них это так важно. Узнайте больше о том, как цели в бизнесе влияют на их личную жизнь. Поинтересуйтесь, насколько высок их уровень контроля и эмоциональной вовлеченности в связи с их видением. Вопросы, позволяющие оценить уровень контроля. Почему отдельные элементы вашего видения настолько важны для вас? Что вы сможете сделать из того, что не можете сейчас, если осуществите свои планы, связанные с вашим видением? Что изменится у вас в отношениях с вашей семьей, друзьями, коллегами, клиентами и окружающими, если вы достигнете своих целей? Вы готовы полностью посвятить себя достижению ваших целей? Кому вы рассказываете о том, каким видите свое будущее? Как часто вы перечитываете описание видения с тех пор, как создали его? Какие действия вы собираетесь предпринять, чтобы добиться ваших целей на 12 недель в соответствии с вашим видением будущего? Какие риски и препятствия могут у вас возникнуть в процессе осуществления ваших планов? Чем я могу помочь в достижении ваших планов и целей? Как только у членов команды появится контроль над их видением будущего, помогите им составить план действий. Руководство по 12-недельному планированию в 14 главе поможет вам на этом этапе. Когда вы будете проводить индивидуальные тренинги, а мы настоятельно советуем это делать не реже раза в месяц, начинайте обсуждение с видения ваших сотрудников. Насколько успешно они идут к цели? Обсудите их желание продолжать ежедневную работу. Если у кого-то из них пропадает стремление работать над сложными задачами, объясните, что тогда они не смогут добиться своих целей. Неудача в работе связана с потерей контроля. Если кто-то не хочет предпринимать необходимые действия для достижения цели, значит, он ценит свой комфорт выше, чем собственное будущее, которое он ранее запланировал. В этом случае остается два пути. Найти компромисс и снизить планку своих ожиданий или найти в себе смелость последовательно выполнять запланированное до конца. Очень часто, когда люди встают перед таким выбором, они предпочитают восстановить эмоциональную связь со своим видением и продолжают работать над собой, чтобы не вернуться в предыдущее, посредственное состояние. Командное видение будущего. Как руководителю вам необходимо сформулировать видение будущего, относящееся к компании, отделу или группе сотрудников. Мы не говорим о миссии, которая обычно помещается в красивую рамку и вешается на стену. Командное видение похоже на личное тем, что оно описывает цель и срок, к которому ее нужно достичь. Работая с группой, вы непременно захотите распланировать все действия в порядке их важности. Лучше всего при этом идти от частного к общему. Каждый член группы вначале работает над собственным видением, а затем все вместе вырабатывают общее. Вам захочется применить многое из того, что эффективно для личного видения. Начните обсуждение долгосрочных целей с мозгового штурма, во время которого каждый расскажет, насколько великой будет компания в будущем. Попросите членов команды быть максимально конкретными и старайтесь все измерять при помощи показателей. Дайте каждому возможность высказаться, затем сузьте временной горизонт до 3 лет и продолжайте обсуждать с группой, что станет частью корпоративного видения, а что нет. Распространенные ошибки и практические рекомендации для достижения успеха. Ошибка первая. Вы не принимаете видение будущего всерьез. Амбициозные и деятельные люди, поведенческая модель типа А, считают, что формулировать видение будущего незачем. Они начинают активно действовать, не особо задумываясь о цели. Но когда возникают препятствия, очень сложно их преодолевать, и рано или поздно люди останавливаются. Дело в отсутствии у них убедительной причины продолжать работу. Они сбиваются с пути из-за отсутствия цели. Поведение, связанное с этой ошибкой, часто предполагает отсутствие цели, а также несоответствие действий вашим целям и их непонимание. Ошибка вторая. Картина будущего для вас не важна. Иногда мы очень поверхностно относимся к нашему видению. Мы думаем не о том, чего хотим на самом деле, а упрощаем себе задачу. Видение требует времени. Продолжайте работать над ним до тех пор, пока не представите себе такую картину будущего, с которой у вас будет сильная эмоциональная связь. Ошибка третья. Вы не ставите перед собой больших задач. Небольшие цели не заставляют выкладываться на все 100, двигаться вперед и жертвовать собственным комфортом. Небольшая цель достижима, но при этом мы не реализуем свой потенциал. Чтобы в полной мере раскрыть его, нужно выйти из зоны комфорта и начать действовать иначе. Только тогда можно добиться большего. Ошибка четвертая. Вы не связываете ежедневные действия с вашими представлениями о будущем. Каждый день – возможность активно действовать или стоять на месте. Если вы работаете по плану, который составлен в соответствии с видением будущего, то наверняка действительно делаете самое важное. Итак, вы сформулировали свое видение и убедились, что вы не совершите самых распространенных ошибок. Теперь мы расскажем о трех важных действиях, которые придадут вам больше энергии. Рекомендация первая. Делитесь своим видением с окружающими. Если вы рассказываете о нем, то повышаете степень ответственности за свои действия. Когда вы говорите кому-то, чего хотите добиться в жизни, то больше чувствуете необходимость действовать. Рекомендация вторая. Сохраняйте связь с тем, как вы видите свое будущее. Распечатайте текст о своем видении будущего и постоянно носите распечатку с собой. Просматривайте текст каждое утро и вносите изменения всякий раз, когда понимаете, что можно сделать его более наглядным. Рекомендация третья. Сохраняйте целеустремленность. В конце каждого дня потратьте несколько минут на то, чтобы оценить свой прогресс. Продвинулись ли вы или делали то, что не относится к вашей цели? Сохраняйте целеустремленность, чтобы сделать еще один шаг навстречу успеху. А чем вы займетесь завтра?